антипсихиатрической концепции. И третья группа, ну, можно ее назвать клиническая, просто клиническая группа концепций. Вторая – антипсихиатрическая. Антипсихиатрическая. В общих словах можно действительно так и сказать. Угу. Каков тезис, основной тезис первой концепции, так называемой панпсихиатрической концепции? Тезис очень простой. Все люди психически ненормальны. Первый, да. Все люди психически ненормальны. Все страдают теми или иными психопатологическими состояниями. И с этим нельзя не согласиться. Они считают, что нормальных людей в принципе нет. В принципе не существует. Каждый человек не норма, а отклонение от этой нормы. Что может быть доказательством этого? Конечно, наше общество. Мировое, я имею в виду. Общество, где существует отчужденность. Люди действительно отчуждаются друг от друга. Отчуждаются от мира вообще. Возникают конфликтные зоны, люди убивают друг друга за здоровье живет. Снижается социальная поддержка. Да и можно, наверное, представить себе, насколько общество больно. Если оно создает столько оружия, которое может 4 раза уничтожить все человечество. Просто 4. Сейчас на Земле столько оружия, что можно уничтожить 4 раза человечество. И мы сами попадаем вот в эту ловушку, которую себе построили в милитаризации этого общества. И эта ловушка нас вынуждает использовать это оружие и уничтожать других людей. Однажды как раз французы, вроде бы опять культурные люди, испытывают атомную бомбу где-то там в Тихом океане, в Индонезии. И им говорят, так же так, есть договор и так далее, что уже пора прекратить заниматься развитием этого направления, оружия массового направления. На что эти как бы умные французы говорят, мы не можем уже остановить этот процесс. Если остановить милитаризацию, это надо выгнать на улице миллионы людей. И они будут голодными. И они устроят социальные катаклизмы, потому что еды нет. Вот в нашей стране это так и было, и так еще и существует. Мы выпускаем танки, которые не нужны. Ну не нужны никому. Зачем эти танки? Никто на нас не нападает. Достаточно танков, чтобы защитить себя, если вдруг кто-то нападет. Но уже сейчас концепция, связанная с как бы завоеванием, совершенно другая. Она не связана с танками. Это известный факт. Если вы поедете в Сибирь, то вы поймете, что осталось немного, еще 20 лет, и китайцы займут до Урала все пространство наше. Потому что идет экспансия китайцев, они просто тихо пролезают, так. Мышки жить в Китае невозможно. Это только иллюзия, когда нам демонстрируют Шанхай, Пекин, где там все процветает. А на периферии там просто голод, нищета и прочее. Потому что у них нет земли, на которой можно выращивать. Не потому что китайцы не трудолюбивы как раз, это самые трудолюбивые. Но они уже настолько оккультивировали землю, что она превратилась в пыль. И на ней ничего не растет. А тут такое огромное пространство. Я имею в виду нашу Сибирь, где все растет, но мы ничего не выращиваем. Поэтому они тихо проползают, и какие тут танки?